Старый еврей жалуется доктору. «У меня совсем не слышит левое ухо». После осмотра доктор говорит: «Ну что ж, я ничего не могу поделать. Это старость». Еврей говорит: «И что, мое левое ухо старше правого?» Еврей заполняет анкету. Состоял ли в других партиях? Нет. Находился ли на территории, оккупированной врагом? Нет. Состоял ли под судом или следствием? Нет. Национальность? Да.